Чай был горячий, травы пряные, пряники твердые, потому что из сельского продмага, беседа долгая. Два человека за столом прихлебывали из эмалированных кружек, подливая из мятого жестяного чайника. Если не знать, кто они, вполне себе обычная для этих мест картинка. А если знать, то ни в какие ворота. Ну давай, рассказывай. Про что? Для начала, как я здесь оказался. А что про то скажешь? Правду? Тогда торпедная атака эскадры подводных лодок, взрывы, дымы, салюты, шум, гам до небес, Андреевский флаг на рубке, шприц с успокоительным, пардон, в мягкое царское место, мотоцикл, лошадь, скачка. Президент внимательно смотрел на собеседника, на бревенчатые стены, на старые одеяла, из которых местами торчали клоки ваты, на кружки и пряники. Все равно бред. Ты что, серьезно? Совершенно. Какие подводные лодки, какие торпеды? Маленькие, 1:50. Ну да, что-то такое вспомнил, сообразил первый. Вспомнил несущуюся на него под развернутым флагом субмарину, мужской хор, поющий про гибель варяга, потом столб брызг из-под лодки, сомкнувшуюся над головой воду, укол пониже спины. Потом ничего. И сразу вот эта изба, этот мужик и кружки, сбитые эмалью с чаем. Да, так было. Так это модель и песня, это все твоих рук дело? Да. И подлодка, и песни, и взрывы. А как бы иначе смог вас увести из-под охраны? Президент недоверчиво смотрел на охотника. Сколько вас было? В смысле, сколько человек обеспечивало операцию, если вы мою охрану переиграли? Нисколько. Я один. Опять бред. Сивой кобылы, ну бредятина же! Один человек оставил с носом целую команду телохранителей, плюс силовиков, плюс армию, плюс полицию. Я бы хотел говорить серьезно, поморщился президент, а ты несешь какую-то чушь. Я лишь излагаю факты. Один? Один. Первый покачал головой. Ладно, не хочешь говорить правду, твое дело. Как, кстати, мне к тебе обращаться? Можете незнакомец. Так вот, уважаемый незнакомец, в героев-одиночек я не верю. Я из голливудских фильмов вырос и хотел бы понять, кто за тобой стоит и зачем все это надо. Пока не знаю. Вам угрожала опасность, я вас из-под нее вынул. Какая опасность? Не могу сказать, но мне кажется, серьезная. Но кто? Кто в этой стране может мне угрожать? Я уже говорил, кто-то из ваших друзей. Кто, я не знаю. Это еще предстоит выяснить. Послушай, господин Никто, проникновенно сказал президент, я всех своих друзей насквозь. Я многих чуть не с пеленок. Я их знаю. Они ни на что не способны. Они со своей текущей работой справиться не могут. Зачем им целое государство? Чтобы пупок развязался? Ну да, кадровая политика первого строится на подборе слабых, без харизмы исполнителей, у которых на экране телевизоров руки трясутся, когда они с ним разговаривают. Те, кто посильнее были, кто что-то могли, чего-то хотели, те ушли в политическое небытие. Такая логика. Если хочешь без риска оставаться царем зверей, окружайся шакалами, дикими собаками и скунсами, сгоняя с территории потенциально опасных тигров и леопардов, чтобы получить слабый, но безопасный прайд. Только это в теории. А на практике? На практике стая шакалов может даже слона загрызть, если скопом набросится, например, с голодухи. Да и сам лев стареет и дряхлеет. Мне кажется, вы слегка заблуждаетесь, считая, что пришедший в команду слабак не сможет накачать себе мышцы. Люди развиваются. За мышцы не скажу, но не за характер. Характер — величина постоянная и со временем сильно не меняется. Трус с годами не становится храбрецом, но еще больше начинает трястись за свою шкуру. История говорит о другом. Очень многие слуги подсиживали своих господ. Кроме того, у них может появиться сторонний заказчик, новый хозяин. С той самой недостающей всем им харизмой. Для этого надо быть рисковыми парнями, чтобы с новым боссом за спиной действующего хороводы водить. А ну как все вскроется и придется на кол присесть. «Нет, эти в драку не полезут. Они сыты и ленивы. Их все устраивает». «Мне кажется, вы уговариваете сами себя». «Послушайте, хватит болтать. Я не мальчик, чтобы выслушивать. У вас есть какие-то доказательства?» «Прямых нет, но немало косвенных». «Тогда расскажи о них». «Скажу. Если вы слушать будете, а не уши зажимать. Вы ведь привыкли, чтобы вам только то, что приятно, чтобы по шерстке». «А ты против?» «А я против». «Ладно, валяй. Не стращай меня, как девицу перед первой брачной ночью. Что у тебя есть?» «Много чего. Например, в последнее время подле вас, в особенности в охране, начались подвижки. Довольно странные. Сколько за прошедшие полгода вокруг сменилось лиц?» «Да, пожалуй, несколько». «Нет, не несколько, а несколько десятков. Почти все». «Неужели?» «Да. Просто смена шла методом постепенного замещения, чтобы в глаза не бросаться. Уходил один, на его место вставал другой, потом следующий. Хочу напомнить, что один из ваших предшественников умер через пару месяцев после того, как от него убрали его главного телохранителя». «Ты про Сталина и Власика?» «Про них». «Хм, не думал об этом». «Те люди, которые работали с вами годами, ушли. А кто встал на их место? Ведь кадровую политику в отношении ближней охраны определяете не вы. Для вас это слишком мелко, опускаться до рядовых бойцов». «Ну, конечно. Я не могу оценить их профессиональные качества и не должен. Я же не секретаршу на работу принимаю, где все сразу с первого взгляда видно и можно оценить, не будучи в теме. Кроме того, всех новых работников отсматривают и проверяют специалисты». «А если предположить, что специалисты в заговоре, или находятся под влиянием, или просто куплены. Можно такое исключить? Я бы не стал». «Пошли дальше. Разговоры про ваши болезни». «Знаю, мне докладывали. Пусть болтают сколько угодно, они всегда болтают, мне от этого ни холодно, ни жарко». «Согласен, только эти слухи возникли вдруг и сразу, как будто кто-то слил информацию. Ну или Дезу, не суть важно. Когда все одновременно шепчутся об одном и том же, это настораживает». «Пока все это тень на плетень», — поморщился президент. «Кто-то что-то кому-то сказал, это точно не повод похищать людей». «Пошли дальше. 3 месяца тому назад погиб один из бригадиров ваших телохранителей, которому вы, насколько я осведомлен, всецело доверяли». «Да, Сергей, очень жаль, но что тут поделать? От случайности никто не застрахован, попал в ДТП». «А вам не кажется странным, что опытный телохранитель, обученный экстремальной езде, вдруг свалился с моста в пьяном виде? Он что, пил?» «Не замечал, но кажется, он был трезвенником, так говорили. Еще шутили над ним». «Да? А на вскрытии из его желудка слили чуть ли не литр водки. С чего бы водителю, который работает в столь уважаемой организации, так рисковать своим местом? Зачем пить за рулем, нарываясь на увольнение? При этом из дома он выехал трезвый, как стеклышко, умудрившись за полчаса до смерти употребить внутрь 2 бутылки водки. Когда? Где? С кем? Зачем?» Президент задумался. «И потом само происшествие. Там тоже немало странностей. Например, в момент аварии обе полосы были пусты, потому что дорогу в 2 стороны перекрыли какие-то попавшие в мелкие ДТП фуры. Так что свидетелей аварии не нашлось. Когда движение восстановилось, все было кончено. Не странно? Скажу больше. Следствие проводилось из рук вон плохо. Подле следователя постоянно терлись какие-то люди из охраны, что-то ему советовали и на что-то намекали. То есть, говоря юридическим языком, оказывали давление на следствие. Я беседовал с оперативниками. Они много чего интересного рассказали. Снова случайность?» «Что вы хотите этим сказать?» «Не хочу. Говорю. Преданного вам человека попросту убрали, чтобы расчистить к вам дорогу. Возможно, он был как-то особенно предан вам и не подкупен, или что-то заподозрил. Теперь не узнать. Его убрали, на его место встал другой человек, которого вы не знаете и о котором ничего не знаете. И, наконец, показания ваших телохранителей, один из которых слегка погорел в бане. Наверное, слышали?» «Да, что-то такое было. Сгорела баня, он пытался ее тушить и получил ожоги кочергой». «Что?» «Получил ожоги кочергой. Извините, но мне нужна была информация. Вот это». «Ты моих телохранителей!» «Не ругайтесь раньше времени. Полюбопытствуйте, почитайте, послушайте, посмотрите. Надеюсь, голос своего охранника вы узнаете? Ну, или лицо? Тогда, возможно, измените свое мнение. И скажете, что ту кочергу не туда надо было, а совсем в другое место. Включить киношку? Валяй!» Пошло кино. Первый смотрел и мрачнел. «Почему вы не донесли эту информацию сразу же?» «Кому? Заговорщикам? А если бы я пришел к ним? Мы ведь не знаем, кто они. Значит, нужно было прийти ко мне. Ну да, записаться на прием, как простому гражданину. К вам ведь любой попасть может, как ходоки к Ленину. Давайте не будем строить иллюзий. Вы обложены со всех сторон друзьями, а может и врагами, что не суть важно. К вам не подступиться и до вас не докричаться, хоть грыжу заполучи. Пока бы я полз до вас по бюрократической лестнице, меня бы 10 раз за штанины с нее стащили. Страшно далеки вы от народа». «Что?» «Цитата такая, из нашей печальной истории. Не было у меня шанса выйти на вас. И не было шанса передать информацию через преданных вам людей, потому что их уволили, а кого-то с моста в машине уронили. Возможно, допускаю, что все это лишь мои фантазии, основанные на стечении роковых обстоятельств. Что все не так, все очень благополучно, и вы окружены любимыми друзьями, которые вам 100 лет жизни желают. А если не так? Потому что все говорит за то, что не так. Я не могу быть дешевым оптимистом, не могу обманывать себя. И вас. Надеясь на лучшее, я должен исходить из худшего. Из того, что заговор существует, что ставит своей целью смещение вас с должности и, возможно, физическое устранение. Потому что только в этом случае вы гарантированно не сможете вмешаться в ход дела. Ведь у вас есть харизма, и население может пойти за вами, а не за ними. Хочешь сказать, что они могут решиться убрать меня? Хочу сказать, что на их месте я поступил бы именно так. Вернее, только так. Дохлый лев безопаснее живого. «Мне трудно поверить тебе», — сказал задумчиво президент. «Мне тоже. Себе. Но приходится. Тем более дело уже сделано. Вы здесь. У меня не было другой возможности обеспечить вашу безопасность, только если изъять вас из зоны риска, что я и сделал». «Кто ты?» «А вот это разговор отдельный. Об этом не сейчас». На железной печи закипал чайник. В печи потрескивали дрова, возле печи сидели двое. «Хотите посмотреть?» «Что?» «Новости. У меня тут антенка спутниковая на крыше присобачена и генератор. Не хочется отрываться от цивилизации». «Ну давай». Охотник достал из-под нар ноутбук, открыл, подключил кабель. На экране что-то запело, заплясало, не очень одетое, но очень безголосое, бодрое и наглое. «Что это?» «Это? Ваше телевидение. Один из центральных каналов. Развлекает народ. Еще минуту терпения, и будут новости». Президент придвинулся ближе. Появился диктор, улыбнулся, внушая населению оптимизм, и сказал: «Как уже ранее сообщалось, президент был вынужден прервать свой визит в один из регионов страны по настоянию врачей. В настоящий момент он находится в одной из своих резиденций под наблюдением медиков. В связи с этим пресс-службой Кремля были даны комментарии». На экране возникло официальное лицо, которое сказало: «Во многих западных СМИ сейчас муссируется слух о тяжелом заболевании президента России. Хочется опровергнуть эти домыслы, сообщив, что никакой угрозы для здоровья президента нет, это всего лишь банальная простуда, которая наложилась на плотный график визитов, отчего врачи, опасаясь возможных осложнений, прописали больному постельный режим на 1-2 дня. Мы попросили президента дать комментарии». На экране появился президент России. Он был в домашнем, то есть в спортивном костюме и тапочках, вполне бодрый и веселый. «Я рад, что россияне обеспокоены состоянием моего здоровья, но хочу заверить, что все в порядке и чувствую себя нормально. Просто врачи любят перестраховываться, потому что им всюду мерещатся инфекции», — обаятельно улыбнулся президент. «А я, как дисциплинированный пациент, вынужден подчиняться им». Незнакомец посмотрел на президента и на президента на экране. «Это просто старая запись», — ответил первый на незаданный вопрос. «Из спецархива». «Из какого архива?» «Из специального, где собраны ролики, касающиеся жизни президента, на все случаи жизни, которые заранее записываются и используются по мере возникновения необходимости, например, когда я заболел». «То есть вы можете лежать при смерти или на нарах в кутузке или вообще помереть, а на экранах ТВ будете весело улыбаться, махать ручкой и заверять народонаселение, что у вас все в порядке? Просто вы съели что-то не то за завтраком?» «Примерно так. Иногда необходим буфер времени для принятия того или иного решения, и тогда используются эти заготовки». «Много их?» «Немало. На несколько десятков часов просмотра. Я так понимаю, в разных вариациях, разных костюмах, с разными непривязанными к календарю речами. Вы в кабинете, вы на корте, на полигоне, или даете интервью доверенному тележурналисту, без ссылок на конкретные события, а так, вообще, но в прямом эфире». «Ты догадлив, но это общепринятая практика. Люди не должны знать, что власть провисла, это очень опасно для страны. Они должны быть уверены, что руль не выпущен из рук». «И теперь тоже? Вы здесь и там, и все считают, что все в порядке?» «Да. Они вбросили видео, чтобы потянуть время. А потом, я так понимаю, будет следующий ролик, где вам стало чуть хуже, и вы лежите на больничной койке, но все равно прорабатываете какие-то документы и обещаете послезавтра встать на ноги». «Ты прав, и такой ролик есть». «И как вы помираете, благословляя на царство преемника? Причем 10 роликов на 10 разных претендентов, чтобы не ошибиться». «Не говори глупостей, нет таких роликов». «Жаль. Я бы на вашем месте записал всю свою жизнь. Вернее, много вариантов жизни. И тогда можно было бы вообще на работе не появляться, скармливая народу рекламные ролики». «Ты ни хрена не понимаешь в политике», — психанул президент. «Все, что делается, это для спокойствия наших людей, в том числе и эти видеоролики. Кроме того, это банальная дезинформация на случай интереса к ситуации наших потенциальных противников». «А вот это верно. Если враг прознает, что глава государства, он же верховный главнокомандующий, тяжело болен, он черт знает на что может решиться, может даже на прямую агрессию. А так, ему покажут видео с улыбающимся и гоняющим мяч президентом, и танки из ангаров не выйдут, и самолеты с аэродромов подскока не взлетят. Так полгода можно противника за нос водить, демонстрируя бодрого покойника. И долго они будут крутить это кино?» «Не знаю, смотря какое решение примут. Может быть, уже сегодня заявят о моей внезапной кончине». «Думаю, заявят. И тогда...» Президент нервно кивнул. «Все он понимает». «Заявят, объявят всеобщий траур, произнесут речи про невосполнимую для страны утрату, похоронят в закрытом гробу со всеми почестями и цветы на могилку высадят, потому что ходу назад у них не будет. С того света люди не возвращаются, тем более президенты. А если вы вдруг объявитесь, то... будет что в гроб положить». Первый нервно сжал кулаки. «Все так и есть. Теперь они решают, кто будет следующий. Тихо дерутся под кремлевским ковром, деля власть. Теперь там такое оживление, и уже никому нет дела до пропавшего первого, потому что шанс выпал, который раз в жизни. Не нужен он никому там живой. Все меньше и меньше нужен». «И какой выход?» Незнакомец захлопнул ноутбук, где кто-то снова продавал публике фанеру, рекламируя ее своими выдающимися вперед и назад формами. «Траур не объявлен, балеты и симфоническую музыку по ТВ не крутят, пока вы еще живы. Но если долго ждать...» «Что ты предлагаешь? Отпустить меня?» «Нет, тогда точно гроб на колесиках. В смысле, на лафете, и вы внутри в цветах. Не ждут вас ваши друзья? Уже?» «Не ерничай. Это не я, это ты все устроил. Всю эту бодягу. Что делать? Я ведь так понимаю, тебе я в качестве трупа тоже не нужен? Иначе бы ты меня еще раньше, еще там, на озере утопил». «Верно. Вы мне нужны при власти. На капитанском мостике при штурвале. Оберегать я вас должен и защищать». «Ну так защищай. Что для этого нужно?» «Легализоваться. Пока вы числитесь в пропавших без вести, у них развязаны руки. А вот когда вы объявитесь...» «Согласен. Если они будут знать, что я жив и что могу объявиться в любой момент, они придержат коней. Потому что не все готовы лезть на баррикады, кому-то проще доживать при мне. Они же понимают, что новая метла начнет мести по-новому. И очень чисто. Они должны узнать, что я не ушел. Быстро соображает президент. Иначе бы давно свое кресло на шконку или на место на кладбище сменил. Как это можно сделать? Очень просто. Вы пишете видеообращение. Например, на фоне телевизионных новостей, которые на экране ноутбука. Чтобы они время могли синхронизировать, убедиться, что это актуальная запись. Верно. Что мне сказать? Все что угодно. Слова здесь роли не играют. Играет картинка. Вы живы и невредимы, можете говорить и действовать. То есть можете обратиться к народу, чтобы тот возликовал и сбросил заговорщиков с трона, на который они, не спросясь, уселись. Народ любит защищать обиженных царей. А как запись передать? Это уже не ваша, это моя забота. Я уйду на пару дней, а за вами пока присмотрит один местный житель. Только не надо пытаться его агитировать и на свою сторону склонять. Он глухонемой, не читает и сильно обижен нынешней властью. И если узнает, кто вы, то вам ни короны, ни головы не сносить. Так он хоть так узнает. Так не узнает. Он из староверов, и телевизор не смотрит, и газет ваших не читает. Грех это. Да и как ему может в голову прийти, что в этой избе президент квартирует? Но все равно, вы лишнего не говорите и личиком не отсвечиваете. А то я за ваше здоровье не ручаюсь. Народ здесь дикий, законов не знает и не чтит, а на расправу скор. Возьмет топорик и... По легенде, вы беглый зэк. Здесь от властей прячьтесь. На улицу вам выходить и по лесу гулять нельзя. К двери подходить нежелательно. Кричать и на помощь звать тем более. Все это он будет пресекать. Уж как сумеет. За что ему уплачено, причем хорошо и вперед. Перекупить его вы не сможете, потому что живых денег у вас нет. Ведь нет? Ну да. Зачем президенту наличные, когда он на всем готовом? Вы поди вообще денег в руках не держали, только если на презентации купюр. Ну а часы ваши за $1000 ему ни к чему, он их цены все равно не знает. Президент поморщился. Когда он молиться станет, вы ему лучше не мешайте, лучше присядьте где-нибудь тихонько и переждите. Не любят они, когда в их диалог с Богом кто-то посторонний суется. Так что оставляю вас с легким сердцем. Сторож у вас будет надежный. Кормить, поить, печь топить, ведро выносить, станет вовремя. Сон у него чуткий, так что повязать себя он не даст. Ну да на этот случай на потолке датчики движения смонтированы. Вон те. И если кто-то с нар встанет, или погулять захочет, или чайку ночью испить, то в углу прожектор включится, который прямо ему в глаза. «Ты редкостная сволочь, потому что умная, все предусмотрел», — тихо сказал президент. «Лучше быть живой сволочью, чем мертвым идиотом. Отдыхайте. Тимофей, заходи». Зашел здоровенный, обросший под самые глаза мужик. Глянул хмуро, прикрыл за собой дверь, навесил на засов номерной замок. Все сделал как положено, как и говорено в контракте. Пошел печку проверять, спаленьев лучины строгать да дров подбрасывать. Неуютно как-то стало президенту. «Да вы не бойтесь, он не душегубец. Он ваш народ, причем не из самых плохих. Главное, чтобы он вас царя не признал. Лучше оставайтесь беглым зэком. Они таких, которые властью обижены, любят. Ну что, будем снимать кино или как?» «Будем». Дальний западный регион, до которого лету и стоит Тмутаракани 4 часа. Местная столица, самый центр. «Слышь, пацан, иди сюда». «Иди, не бойся». «А ничего я не боюсь». «Тогда молодец, заработать хочешь?» «Ну?» «Баранки гну. Нужно вот этот сверток донести вон туда и положить возле дверей. 2 минуты работы и 5 в кармане. Не бойся, там не взрывчатка». «А я и не боюсь, давай чего нести». Пацан подхватил сверток и взял 5 и бодро побежал к указанному зданию, к местному ФСБ. Возле двери остановился, положил сверток и побежал обратно. Неизвестный позвонил по дежурному телефону ФСБ. «У вас сверток на пороге, не бомба. Там важная информация для Москвы, для Кремля. Вы не тормозите, мужики, пока какой-нибудь прохожий посылочку не умыкнул, а то с вас погоны снимут, спасибо, служивые». Буквально через пару минут кто-то выглянул из-за массивной двери, увидел сверток, занырнул обратно. «Ну, теперь начнется канитель с оцеплением, с саперами, роботами и прочая ерунда. Но в любом случае посылка дойдет до адресата. Теперь дойдет. Тем более не одна пошла, а еще и другая, по самому короткому маршруту. Из Москвы в Москву, где ее прямо к приемной президента поднесли, к самому порожку, и принять попросили. Тут одну фишку ставить нельзя, тут лучше подстраховаться». На экране был человек. В камуфляже, перепоясанный портупеей, с кобурой на боку, в шерстяной шапочке, с прорезями для глаз, натянутой по самый подбородок. Позади него была какая-то белая простыня, чтобы было невозможно понять, где он находится. Человек стоял, широко расставив ноги, и говорил: слушаешь, да? Тогда слушай. Ваш президент, он теперь у нас. Мы не станем делать ему вреда, потому что хотим получить за него деньги. Много денег. Ваш президент стоит дорого, слышишь, да? Хочешь, мы сейчас покажем его?» Повернулся в сторону. «Эй, ты! Иди сюда! Иди, я сказал! Магомед, толкни его! Чего он стоит?» В экран рывком шагнул президент. России. Встал рядом с говорившим, растерянно глядя в объектив камеры. Чего ты молчишь? Скажи им, да? И довольно грубо толкнул президента в плечо. Тот пошатнулся, заговорил. Меня действительно захватили. Террористы, ну или не знаю кто. Предполагаю, здесь нет никаких политических мотивов, кроме попытки потребовать выкуп. Я думаю, что в самое ближайшее время похитители выйдут на вас. «Ты скажи, чтобы они деньги дали!» «Я надеюсь, вы найдете с ними общий язык?» «Эй, не надо про язык! Какой такой язык? Про деньги говори!» «Что вы найдете требуемую сумму?» слышал, да, что он теперь сказал? Он сказал, чтобы деньги дал!» «Вот, смотри, чтобы ты верил! Вот ноутбук, видишь, да? Вот ваши новости идут, на вашем первом канале, а теперь хочешь, переключу! Видишь, да, другой канал! Смотри, смотри!» «Это сегодня новости, не вчера. И верно, сегодняшние, в смысле вчерашние, потому что посылка не сразу адресатам пришла. То есть сутки назад президент был жив. Мы не врем. Вы там про нас ничего не говорите. Говорите по телевизору, что он заболел, да? Это хорошо, правильно. Нам не нужен скандал, зачем? Нам деньги нужны. Пусть никто ничего не знает. Вы дадите деньги, и мы отпустим вашего президента. Пусть идет. Зачем он нам?» «Все тихо-тихо, никто не узнает. Слышь, скажи им». «Да, я согласен. Не имеет смысла поднимать в стране панику раньше времени. Если вопрос только в деньгах, то его можно будет решить довольно быстро». «Совсем, совсем быстро?» «Да. Прошу всех сохранять спокойствие и выдержку, и работать в штатном режиме. Можете считать, что я в отпуске». «Все слышали, да? Он в отпуске. У нас. Эй, Магомед, забери его». Президент сдвинулся, уходя с экрана. «А вы там думайте, а то мы ему голову резать будем. Вот так!» И говоривший чиркнул себя поперек горла ладонью. Экран погас. Все молчали. Долго. «Что будем делать?» «А что тут можно сделать?» «Президент жив, а при нем живом нового царя на трон не подсадишь. Надо старого вызволять. Сообщить народу о похищении. Тут такая буча поднимется, еще мировое сообщество, те своего не упустят. Нет, пусть все идет, как идет. Чем позже все узнают о случившемся, тем лучше. При любом раскладе. Если президента удастся вызволить, то он тихо вернется в свой кабинет, и никто ни о чем не узнает. А если его убьют, то пусть убьют позже, чтобы успеть подготовить к смене власти страну и мир. И чтобы решить, кто придет ему на смену. Что отдельная интрига, потому что шапка Мономаха, она всем нужна, всем к лицу, никому не жмет. Выводы? Предлагаю шум пока не поднимать, расползание слухов по возможности блокировать, для чего пресс-службе и федеральным каналам обеспечить массированное информационное прикрытие. Спецслужбам продолжать активные поиски похитителей, армии быть готовой. Ну, а там видно будет. Мнение? Согласен. И я тоже. Вот и выходит, что сокрытие похищения хозяина на руку всем. И террористам, и власти, и населению, которое нервно относится к низвержению царствующих особ, начиная в панике скупать в магазинах соль, спички, крупу и консервы. Как был президент, так всем был нужен, а как не стало его, ты ладно. «Спасибо», — сказал незнакомец, — «вы прекрасно сыграли свою роль». «Пожалуйста», — буркнул президент, — «вы тоже были хороши в своем наморднике». «Не понимаю только, зачем вам нужен был весь этот маскарад с кавказским колоритом?» «Если бы вас выкрал дядя Петя из Шепетовки, его бы никто не воспринял всерьез. Вы бы еще негра изобразили. В следующий раз обязательно». Президент чуть вздрогнул. Шутка не прошла. Этого охотника он принял слишком всерьез. От него чего угодно можно было ожидать. «Надеюсь, другого раза не будет». Подошел Тимофей. Встал молча. «Что?» — спросил жестами незнакомец. «Дрова», — показал Тимофей. «Рубить надо», — поднял топор. «Для печки», — указал на печь. «Хорошо, ступай». Тимофей открыл дверь, вышел. Президент смотрел на полуоткрытую дверь. «Думаете, как сбежать?» «Конечно, думаю. Сколько мне еще здесь торчать?» «Пока бородой не обрастете, Семен Михайлович», — усмехнулся охотник. Протянул паспорт. «Что это?» «Удостоверение личности. Вашей, гражданин Михайлов». В паспорте на фото был точно бородатый и усатый мужик. С глазами, ушами и носом президента, но совершенно неузнаваемый. «Зачем это?» «А вы что, хотите в природном своем виде по стране перемещаться? Где вас всякая собака знает? Или вы надеетесь, что восторженные селяне вам в каждом населенном пункте будут хлеб, соль и самогонку подносить, а коли они за вилы возьмутся? Народ, он разный, а без ваших чиновных пастухов — дикий». «Но обрастать, это же недели». «Тогда давайте учиться клеить и носить парики. Как вам такая идея?» «Прошу». Незнакомец раскрыл дипломат. В нем на внутренней стороне крышки было закреплено зеркало, а в отделениях лежали волосы и какие-то баночки-скляночки. «Садитесь, в ногах правды нет». Президент сел. Уставился в свое помятое, покрытое щетиной отражение, которое мало напоминало его же на телеэкранах, гладенького, подтянутого, уверенного в себе. Здесь он уже не был гладеньким, не был подтянутым и точно не был уверенным в себе. Здесь он был никаким. «Повернуться можно? И голову чуть выше». Незнакомец очень быстро и профессионально накинул на голову президента парик, потом приклеил усы и бороду, пока на живую нитку. Отошел, посмотрел, в паспорт. «Да, похож». «Ну а в детали никто всматриваться не будет. И за бороду дергать. Кому это надо?» «Пока это только примерка, но вы походите, попривыкнете к вашему новому облику. Потом мы все это посадим на клей, так чтобы не отодрать. И еще, походка, жесты, их лучше сменить. Не надо ходить вот так». Охотник прошелся по заимке туда-сюда, копируя образчик. «Я что, так хожу?» — удивился президент. «Да, именно так вы и ходите. Узнаваемо. А теперь будете по-другому. Для этого вам надо потренироваться. До автоматизма. Встаньте, пожалуйста. Пройдитесь. Вот эту руку лучше засуньте в карман, а то вы ей размахиваете. Похоже. Шаг уже. И не надо идти так уверенно. Вы нынче не президент и даже не губернатор. Вы рядовой россиянин с набором типовых проблем, которые его гнут к земле. Можете даже немножко сгорбиться. Еще. Но так неудобно. Зато для здоровья полезно и продолжительности жизни». Как-то очень быстро незнакомец перешел на командный тон. Быстро и незаметно. Хотя, наверное, так и должно быть. Командует тот, кто лучше владеет обстановкой. А он владел. А то, что его приятель был президентом, так ведь это был. А теперь вот с усами и бородой. И должен вживаться в земной образ, который от сохи. «Еще пройдитесь. Еще. Вот так уже лучше. Можете к Тимофею присмотреться. Запомнить, повторить его жесты. Срисовывать всегда проще, чем придумывать. Глазами лучше не стрелять. Взгляд привлекает внимание, а он у вас, как бы это сказать, господский. Так бары смотрят на холопов, с чувством своего над ними превосходства, хоть даже и любви. А людям это не нравится. Можно и схлопотать. Охран-то вокруг нет, защитить вас некому. Так что спрячьте поглубже свои голубые крови, чтобы вам красную не пустили. Ну или хотя бы пригасите. В революцию многих таких аристократов на штыки подняли из-за взгляда, позы или оборота речи. У революционных матросиков взгляд на них был сильно набит. В момент в толпе вычисляли по посадке или поворотам головы. Выцепляли и к ближайшей стеночке прислоняли. Ныне, конечно, не такие времена, но побить, покалечить могут. Да и мелкой власти, разным вашим полицейским и ОМОНам, такие гляделки не нравятся. Так что поменьше надо вокруг смотреть и побольше под ноги, чтобы не споткнуться. А вы? А я умею. И ходить, и смотреть, потому что учили. Незнакомец вдруг посуровил, бровки сдвинул, согнулся чуть, ручки расставил, словно всю жизнь топором махал, ноги к полу припечатал тяжело, мыски свел, закосолапил чуток. Но главное, взгляд стал не то чтобы тупым, но каким-то скучным и чуточку злым. Хыкнул характерно, пошел в развалочку из-под бровей поглядывая, полено поднял, глянул вопросительно, мол, чего дальше-то? «Тимофей!» — ахнул президент. «Вылитый!» Хотя ведь бороду не клеил, морщины не рисовал, одежду его не надевал, но общий облик, ощущение от человека схватил и напялил на себя, как костюм, как кожу его. «Как вы так смогли? Просто как артист народный!» «Жить захочешь, не тому научишься. А вы, я думаю, жить хотите. Вот и тренируйтесь. Нам на днях из этой берлоги на божий свет выбираться, потому что если долго сидеть, если ждать, пока вы волосами обрастете, можно сильно опоздать. Ходите, смотрите, стройте рожи, говорите и парик с усами не снимайте. Привыкайте к новому вашему обличию. Через 2 дня вы должны стать другим, не собой». В настоящее время президент России находится на отдыхе в одной из загородных резиденций. Он активно занимается спортом, бегает, плавает, играет в волейбол и городки, совершает пешие прогулки. Ну а что, он не человек, отдохнуть от трудов праведных не может. Но не шахтер же в забое, даже те выходные имеют. Потому что право на отдых закреплено для граждан России в основном законе. При этом президент совмещает приятное с необходимым. То есть просматривает документы, встречается с членами правительства, участвуя в решении важных государственных вопросов. То есть все-таки как в забое. И тут же картинка. Президент жмет руку премьеру. И еще одна. Выслушивает доклад одного из министров, внимательно заглядывая тому в глаза и кивая. И еще. Наставляет на путь истинный другого, хмурясь и что-то выговаривая. Не конкретное, не по существу. «Из спецархива ролик?» «Из него. Там много таких записей», — кивнул бородатый мужик. «По паспорту? Семен Михайлович Михайлов. Уроженец? Неважно чего. Холостой, бездетный, с пропиской у черта на куличках, куда запросу 1/2 месяца идти и там пропасть. Помогает массовка? А куда они денутся?» «Значит, отдыхаете вы нынче от забот государственных?» «Отдыхаю», — поморщился Семен Михайлович, обводя злым взглядом заимку. Подошел Тимофей, тронул его за плечо, покачал головой, показал на стол, где стояла грязная миска, показал на таз с водой. «Ну да, забыл Семен Михайлович прибрать за собой. Забыл, что не в резиденции, не на дальней даче, где никогда за собой не прибирал ни посуду, ни одежду и даже ботинки не протирал. Потому что на то есть специально обученные люди. На хорошем окладе, которые моют, гладят, перестилают, прибирают, потому что полное государственное обеспечение. А кто-то и спинку в баньке трет, чтобы не напрягаться. Но уже из высокопоставленных. Но нет у него для обычных людей навыков. Не приучен он. Такая беда». «Ну?» — пошевелил губами Тимофей. «Не злили бы вы его, Семен Михайлович. Он ведь не слуга, чтобы за других миски скрести», — тихо сказал охотник. «Он под то не подписывался. Осерчать может. Мужик он нервный». «Да-да, я понимаю, я сейчас». И Семен Михайлович лично сам, своей собственной рукой, взял грязную миску, кружку и ложку, отнес к тазику и помыл холодной водой, тряпочкой и золой до ослепительного блеска. Может быть, впервые за несколько десятков лет. Потому что прибирать за собой надо, и посуду мыть тоже, потому что слуг тут нет, а с Тимофеем сильно не поспоришь. «Ну что, одевайтесь, господин Михайлов». «Что это?» «Одежда из местного бутика. Не из самой последней коллекции, но покрой классический и расцветка самая модная, морская волна в безлунную полночь. Прошу. Отечественный блейзер, ватник обыкновенный с воротником, карманами и черными пуговичками. Примерьте». «Но... или вы хотите в своем рыбацком наряде здесь бродить? Боюсь, местные девки не оценят ваш столичный прикид». «Ну, или их кавалеры. Надевайте, надевайте. Нам выделяться нельзя. Мы с местным населением слиться должны. Как бабочка с листочком. Иначе нас склюют». Президент влез в ватник. «Очень хорошо», — кивнул незнакомец. «Отличный выбор. Прекрасно сидит, как влитой. Хоть сейчас на деревенскую дискотеку. А теперь обувочку». Протянул резиновые под колено сапоги. «Погоды здесь дождливые, на дорогах лужи и грязь, а асфальт сюда еще не подтянули, и даже щебенку не отсыпали. Почему-то портяночки-то мотать умеем?» Президент покачал головой. «Тимофей, научи господина портянки мотать». Тимофей недобро усмехнулся. Не уважал он городских, которые даже портянки... Но что это за мужики? Ни посуду за собой, ни портянки, ни дом срубить, ни даже медведя завалить. «Вы что, издеваетесь?» — зло спросил президент. «Воспитываете меня?» «Ничуть. Идти нам не близко, в носках все ноги собьете, а мне вас на спине таскать охоты нет. Нам спешить надо. Портянки — штука проверенная. Да и подсушить их проще, чем носки. Пока низ мокрый, верх на ноге сохнет. Потом наоборот перемотать можно. Тимофей!» Тимофей придвинулся, бросил на пол прямоугольный кусок фланели. Показал пальцем вниз. «Ногу поставь!» Быстро и ловко перемотал ступню. «Понял?» Президент кивнул. «Идиотизм!» «Он, государь-император всея Руси, 140 миллионов народа, должен на ноги какие-то тряпки мотать. Сам, лично!» «Ну что, освоили?» «Более-менее». «Тогда так, утром до рассвета выходим. Километров 20 на лошадке проскачем, а дальше пешком придется через хребет. Лошадь там по скалам не пройдет. Заимка эта дальняя, до ближайшей населенки верст 70. Переночуем в лесу, а под утро, как расцветет, к людям выйдем, к рейсовому автобусу. Он тут один остался. Из райцентра двинем в город на частники, оттуда на железку. Поедем на электричках, так безопаснее». «Куда поедем?» «Туда, куда приедем. Зачем вам раньше времени знать? Бегать от меня не советую. Я пока единственный ваш защитник. Думаю, скоро вы сможете в этом убедиться». «Я и не думал». «Думали-думали. Хочется вам в кабинет свой побыстрее. Считаете, что ждут вас там с распростертыми. В городе выйдем с вашими приятелями на связь по спутниковому телефону. Поболтайте с ними, чтобы они не расслаблялись. Есть у вас их номера?» «Какие-то есть, но все не вспомню. Я сам редко набираю». «Ах да, верно. Государи лично только в сортире бумажку от рулончика рвут, которую до того охрана проверила и на зубок попробовала. Продиктуйте, я наберу заранее, предупрежу, а теперь спать. Утро вечера мудренее».